И это говорят не семилетние дети, не десятилетние, у которых еще неправильное восприятие. В этом возрасте мы не можем на них ориентироваться. Им хочется делать все, что они хотят, и чтобы никто, так сказать, ничего им преткновения не ложил. Но тогда с позиции 50-летнего возраста, уже оценивающие, они, видимо, несправедливо поступали. И многие говорят так. Я говорю, только тогда простила своих родителей, когда пришла к Богу. А это была затаенная обида все время. Родители несправедливо поступали с детьми. Наверное, может быть, это горько слушать родителям, но это действительно могло быть вполне так. Несправедливо. Не вникали. И, естественно, конечно, разрушали добрые отношения, которые у детей были к родителям. Оно очень сильно отражается. Я уже не буду говорить какие-то подробности, я их не один раз повторял. Но я просто очень хотел бы, чтобы сегодня родители не спешили принимать какие-то меры в отношении детей, попытались разобраться, а что с ним происходит, а почему они себя так ведут, а почему они вот так делают, а в чем причина, потому что раны от этого остаются на всю жизнь. И я опять повторяю, почему я это принимаю во внимание, потому что они уже об этом говорят с точки зрения зрелого возраста, здравого рассудка. И они помнят чувства, которые испытывали, помнят, что они хотели, и помнят, что получали. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы поступали с сынами, как с сынами, с дочерами, как с дочерами, с детьми, как с детьми. Я помню, когда-то, ну не буду говорить, у меня Андрюша тоже очень часто что-нибудь набедокурит, все. Я просто когда-то говорил. Я прихожу домой, он начинает рожи корчить через окно. Прихожу, начинает падать, начинает кричать. Знаете, что меня, то думаю, я ему ремнем. Где ты думаешь, я, дур, тебе сейчас вылечу. И однажды Господь говорит, ты, говорю, знаешь, почему он так делает? Он говорит, когда тебя увидит, он не знает, как свою радость выразить. И вот он вот делает так вот. Я думаю, тогда все. Я-то уже начинаю ему объяснять, потому что ну так же ты не делай. Зачем ты так делаешь? И я понимаю, если бы я это сделал, я бы разрушил его чувство отношения ко мне. Вы согласны со мной? Он-то это с радостью делает. Он это не знает, как выразиться, а я его ремнем отсвистал бы. А был случай другой. Что-то он сделал, говорит, папа, лег на кровать, накажи меня. Накажи. Да, Андрюша, может, не надо. Нет, папа, накажи меня. Я взял ремень, три раза ему свистнул хорошо. Мося мне объясняет. Поплакал. Папа, ты знаешь, что я думал? Терпи, дурная голова. Думать надо, когда что-то делаешь. И так мне объясняет. Говорит, терпи, дурная голова. Говорит, не надо думать, что ты делаешь. Вот они понимают вот эти вещи некоторые. Мы же часто без разбора. Вот нам не понравилось что-то в них, мы просто не вникаем, почему они так делают, а что-то в них за такое поведение. А впоследствии они вырастают, и, естественно, они помнят же все. Они же помнят чувства, которые испытывали к вам. Они помнят, много помнят все, подробно помнят. Поэтому я просто обращаю внимание на это, еще раз читаю. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое полагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, что значит всем? Это вам, это Сергею Дмитриевичу, это мне, это всем. И здесь иерархия, она не имеет значения. Здесь Господь не смотрит ни на служение наше, Он не смотрит, может быть, на духовный возраст, да, обращает внимание, потому что что проходит бесследно одному, то другому не пройдет из-за его духовного возраста, положения и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот это слово Господне говорит так. Есть, оставайте без наказания, которое всем общее. И тут никуда не пойдешь. И не вырвешься из этого смысла. Общее. Это не значит, что Бог одинаково у всех. А вот если надо остановить где-то, если другие меры не действуют, если надо рассчитаться за то, что знал и делал, говорит, общее всем. И вы редко найдете, даже из мужей Божьих в Библии, кто бы не терпел наказание. Моисей, Давид, но Даниил ничего не написано. Или... Да вы найдете много мест Священного Писания, где Библия ничего не скрывает. В одних случаях просто не написано, как Бог что-то рассчитывался, а в других случаях просто сказано, вот так и так, ты не войдешь в землю обетованную, а у тебя, Давид, за то, что ты это делал, вот то-то и то-то будет, а у тебя, или все потомство, дом будет умирать в средних летах, и я постепенно отстраню вас всех от священства за то, что своих сыновей не обуздывал. И всем общее. Бог справедливый, нелицеприятный, как мы говорим сегодня. Бог нелицеприятен. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Не своих детей. Я эту мысль тоже не один раз повторял. Мы не имеем права наказывать. Мы наказываем только своих детей. Мы знаем по государственному закону, можете пойти к родителям, заявить в милицию, но сам пальцем не трогай, это не твои. Своих можешь, но тоже есть мера. Тоже есть мера, это все на своем месте. Но, тем не менее, говорит, не жалей розги для сына своего, да? А для соседского не имеешь права, не твои. Вот как раз апостол Павел, подмечая вот эту истину, он так и говорил. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Так кем лучше быть? Подвергаться наказанию и быть законными детьми? Или делать... И никаких мер Господь не принимает. Свободно все. Не подвергаешься наказанию. Но тогда ты незаконный сын. То, наверное, все-таки лучше быть законными детьми. Потому что Господь кого любит, того и наказывает. А у Иова написано, что он поражает. И что? Его же руки врачуют. И оврачует, как положено, и наказать может, как положено. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы вот эту истину, она вот эта житейская истина, это то, что нас часто смущает. И до сегодняшнего дня, допустим, есть такое мнение, что Бог и не вникает ни во что, и не наказывает, а если наказание, это тоже дьявол, и так далее, и так далее. Я на эту тему не буду говорить, может быть, ну, пошли, будем другие тексты Писания разбирать, я просто покажу на основании Писания, что Бог тоже умеет наказывать. Притом, 9 стих читаю. «Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Вот цель какая. Если, говорит, боялись, плотских вообще правильно говорить, но я уже говорю так, как привыкли все, и правильно иногда и звучит не совсем красиво в нас. Мы привыкли к неправильному произношению. Плотские, если правильно. По всем правилам грамматики русской. Но мы белорусы с белорусским акцентом, и ничего страшного. Все равно хорошо понимаем друг друга. Но родители плотские наказывали. Вы их боялись. То вы тем более должны бояться Господа. Как бояться? Чтобы не грешить. Потому что грех – это смерть. Грех – это смерть. Грех приносит смерть. И поэтому здесь Павел подчеркивает то, что, наверное, все знали, но еще раз ставит на вид. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Чем наказывали нас? По своему произволу, то есть по своему решению, по своей воле. Для немногих дней, а ще для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. То есть здесь разница ставится, что люди не всегда справедливо наказывают. Вот произвол. По своему произволу или по своему изволению. А Бог по-чистому, по-святому. И для какой цели? Написано, чтобы жить. И чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Наверное, если бы мы смогли бы без наказаний всяких достигнуть того мирного плода праведности, то Бог бы не употреблял бы этих мер. Но в некоторых случаях и употребляет вот эту истину, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Помните это предупреждение тоже апостола Павла? К одним будьте милостивы, что? С рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, гнушая даже одежду, которая сквернена плотью. Потом Бог тоже знает, как, когда действовать, и какие меры достигнут цели, чтобы люди были наученные. В настоящее время всякое наказание кажется не радостью, а печалью, но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Что здесь имеется в виду? Когда терпите вот эти трудности, когда терпите наказание, то не думайте, что Бог хочет вас уничтожить, что Бог хочет действительно вас разбить до основания. Но у него есть цель определенная. Он хочет научить чему-то. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюще не совратилось, а лучше исправилось. Вот не понимая вот этих вопросов, можно совратиться. То есть неправильно понять Бога, дьявол тут же, как тут, все истолкует по-своему. Все, тебя Бог не любит, толку с тебя не будет никакого, и так далее, и так далее. Потом ты бесполезно все это делаешь. И человек опускает руки и сдается тогда. Описание говорит, все на своем месте, все то, что мы переживаем, имеет меру определенную, имеет смысл, имеет ценность перед Господом. Мы часто не видим ценности тех событий, которые происходят с нами. Мы всегда, если это трудности, мы понимаем как неприятности, но с точки зрения Господа, Он знает, что Он делает. Просто предупреждает, смотрите, не совратитесь в разуме прежде всего. Он говорит, не поймите меня неправильно. У меня других путей нету для вас в данной ситуации. Другого выбора нет, потому я вот это делаю. И тогда вы не дрожите, а наоборот укрепитесь, потому что понимаете, что вы сыны, вы дети. И Бог поступает с вами как с сынами, не как с врагами, не как с теми, кого хочет уничтожить и всякую веру забрать, а как с сынами. Итак, укрепите опустившиеся руки. Почему он сказал укрепить? Это от нас зависит, от нашего мышления. От того, как мы воспримем то, что Господь с нами делает. Мы же по-разному можем воспринять различные действия Божьи. Разная трактовка. Мы можем смысл увидеть не тот, что надо. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюще не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь. Что это значит? Это значит, что нам принадлежит инициатива. Старайтесь иметь мир и святость. Это я должен стараться, чтобы с кем-то иметь мир. Мы часто ожидаем, что кто-то будет стараться, чтобы с нами иметь мир. Это наша ошибка. А Писание говорит, вы старайтесь. Вам инициатива принадлежит. Не ждите, что кто-то будет делать. Вы делаете. А нам часто это не прямо. Пусть он первый. Пусть она первая. Пусть они первые. И так долго-долго ждут годами. И никто первым не хочет быть. Когда на прием приезжают, я однажды помню, я повторял пример, когда 5-6 человек подошли и сразу просятся, чтобы быть первыми. Я говорю, а как можно быть первыми, если вы вообще 5 сразу? Они опять просятся, ну меня первым, ну как, ну кого выбрать первые? Ну правда, немножко приразил, сказал, потому что я сейчас скину, что пойду домой, и вообще будете первые. Но они же тогда отстали. Хочется всем первым быть в этом смысле. А вот первым на примирение, а тут уже нет. Тут пусть они будут первые. Поэтому пусть Господь нас благословит, уже 59. Пусть это слово Господь ляжет на сердце наше. И пусть благословение Божие через эту истину прольется на наши души. Аминь.